Еще матушка вспоминала: «Я до 17 лет постоянно была в храме. С самого детства любила под иконами в уголке играть. У нас в доме была божница, и я уже с годика стала туда стремиться. 3 года мне было, и я помню, что отец каждый день молился и научил меня читать молитвы. Читала я Богородицу. Поначалу плохо читала, но отец меня уговаривал: «Доченька, ты в книжку смотри и обучишься». И правда, стала читать: «Богородице, Дева, радуйся». Читала по 40 раз. И стала уже проповедовать. Маленькая девочка совсем была, а стала проповедовать и говорила: «Никогда не забывайте Бога, веруйте в Бога». Было мне 3 года, мама топила печку, и вдруг к нам заходит бабушка, а я маме говорю: «Мама, вот эта бабушка плохая». «А почему же она плохая, дочка?» «А потому что она ругается черным словом». Тогда бабушка сказала: «Да, у меня очень много на языке таких слов». Я и говорю бабушке: «По-хорошему уходи отсюда, потому что у нас никто не ругается». И тогда меня стали называть прозорливой. Помню, как говорила отцу: «Папа, в этом месте не сей проса, все погибнет, а на горе вот тут сей проса, большой будет урожай». Отец меня слушал. Но слушать дочь Яков стал не сразу. Когда Насте было 4 года, отец собрался на рынок покупать лошадь. Настенька сказала ему: «Папа, ты черную лошадь не покупай, она убьет тебя. Купи белую». Отец не прислушался к словам дочери, мол, что там лепечет малютка, и купил коня темной масти. Однако слова Насти скоро подтвердились. Конь ударил нового хозяина копытом в лицо и едва не убил. После того случая отец сам подходил к Насте и спрашивал, на каком поле сажать рожь, или какую корову купить, или какую лошадь. Пришли к ней соседи и спросили: «Настенька, какую нам корову купить?» «Вот приедете на базар, там будет корова с белой челочкой. Худая такая, тощая, вот ее и берите». Поехали на базар и по описанию Насти купили буренку. Хотя корова была на вид неказистая, но имела хороший нрав и давала много молока. Спрашивали Настю и о том, где новую избу поставить, о разных покупках, даже о рыбной ловле, где лучше ловить. И всем она отвечала. В детстве Настя услышала в доме рассказ знакомой о том, как после смерти родственницы кто-то из близких поставил свечу на канун в ее память. В ту же ночь родственница явилась ей во сне на очень короткое время и вдруг стала прощаться. «Ты что же уходишь так быстро?» — спросила она усопшую. «Ну как же, свечка-то копеечная, уже сгорела». Так и было. Накануне стояла самая дешевая копеечная свеча. Матушка, рассказывая эту историю, добавляла: «Я себе сразу на ус намотала: за умерших на канун надо ставить большую свечу». И часто напоминала близким: «Не жалейте свечку-то на канун». Когда Насте исполнилось 6 лет, священник местной церкви отец Алексий, постоянный гость в доме Ковешниковых, заметил, что у девочки хороший голос, и предложил поучить ее пению. Так шестилетняя Настя встала на клирос и очень скоро освоила пение, научилась читать на церковнославянском. В архангельском храме села Долгое был очень хороший мужской хор. Кроме того, отдельно составился детский хор. Матушка вспоминала, что когда пели «Свят, свят, свят Господь Саваоф», то храм будто поднимался от этого пения. Так красиво и слаженно пели дети. Успехи Насти в пении были таковы, что ей предсказывали певческое будущее. Эти предсказания оправдались еще в Долгом. Настя стала солисткой в хоре, а затем и регентом. Матушка вспоминала. В церкви псаломщиком был Степан Евдокимович Ягодин. Отец меня отдал ему в учение, а он был преподавателем по скрипке. Отец сказал: «Доченька, ты будешь ходить к псаломщику на спевки». И вот он отобрал девочек, чтобы они учились. Мы обучались на скрипке. Он с нами постоянно занимался. Это продолжалось с 7 до 18 лет. Бывало, сядет на крылечке, соберутся ребята и девочки вокруг. Он их учит. Спевки устраивал перед каждой службой, учил уставу церковному. Я у этого псаломщика долго училась. Он мне наладил голос, и я очень полюбила пение. Оказалось, что у меня очень хороший голос. И стала я соло петь, а немного позже сделалась я уже регентом. В другие села меня приглашали, и я там пела. Мы и сами собирались хором, пели «По Дону гуляет казак молодой» и другие песни уже под гитару. Жили весело, наряжались, бывало и проказничали. Общительный был народ в Долгом, не прятались по домам. Жителей было много, больше 700 дворов. По обычаю осенью гуляли свадьбы. После того, как урожай собрали, на Михайлов день по 30 свадеб бывало. В праздники храм был полон народа. Ну а как же? Всей деревней, всей. Мужчины все ходили в церковь. 17 деревень к нам народ ходил. Главный престол храма в честь Михаила Архангела и еще Казанской Божьей Матери и Николая Чудотворца. У нас хор был до 70 человек. Большинство мужчины, баритоны, голоса хорошие. И батюшка у нас был очень хороший. Служили часто, пели «Разбойника», «Покаяние от верзями двери». Все, как теперь это совершается, и у нас пели. Насте было 8 лет, когда произошло событие, свидетельствующее о ее особом пути и, конечно, подтверждающее, что она в этом возрасте прекрасно знала церковную службу. Предоставим слово самой матушке, рассказавшей об этом случае. «Мне было 8 лет, когда зашли к нам в чистый четверг 3 странницы по виду монашки и обратились к матери, где нам помолиться и отслужить обедницу. Мама им предложила: «Можете у нас читать в избе. У вас тут перевозчики стоят, ругаются». А у нас в самом деле был перевоз. Стояли мужчины в лодках, было половодье, и паром ходил по канату. Ну, мать говорит: «Риги есть у нас». Риги — соломенные деревенские, где хранили хлеб. Вот они и пошли в Ригу, достали снопы, для скотины мы готовили, сложили из снопов крестом стол такой, покрыли белой скатертью и начали служить. И поют вместо херувимской: «Вечери твои я, тайные днесь». Бегу я к матери и говорю: «Не такую херувимскую они поют. Вот, маленькая, а с отцом ходила в церковь и знала, что не так поют херувимскую». Моя мама идет к ним и спрашивает, потом мне говорит: «Дочка, эта херувимская поется только в Великий Четверг, раз в году, когда батюшка приобщает мир. Без этой молитвы причастия нет». Эти матушки помолились, подходят ко мне, и одна из них меня погладила по головке и говорит: «А эта девочка будет наша». Хотя мне 8 лет тогда было, но я это тоже упомнила, и этих монашек ждала, как только Великий Четверг наступал, но с тех пор их не видела. Они-то, видишь, были прозорливые, а разве я думала монашкой быть? Да никогда! Даже мне не приходило в голову, чтобы я монахом была, да и схимница еще. Мама им блинов напекла, но они сказали: «Матушка, мы ничего не будем кушать, мы заговелись до Пасхи, за 3 дня до Пасхи ничего не вкушать». И мама назад блины взяла, а после этого они пропали. Духовная жизнь села Долгая, благодаря рассказам матушки Антонии, предстает в удивительной наполненности. Здесь и богослужение в храме с прекрасным хором, многовековые традиции православного народа, странники, пришедшие со святой земли, поразительные видения и духовные дары еще совсем юной Насти. Жители Долгого отличались благочестием, часто совершали паломничество к святым местам и монастырям. Родители Насти также почти ежегодно после Пасхи паломничали в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, постоянно ездили помолиться и в Сизеновский монастырь, где подвязались 2 родные тетки Насти, монахиня Надежда и Дарья, сестры отца. Сизеновский Иоанно-Казанский монастырь Тамбовской губернии. Основал его в 1838 году известный подвижник и старец блаженный Иоанн. В 1849 году была устроена женская община, переименованная в общежительный монастырь. В обители были 3 храма — Казанский, Троицкий и Рождества Христова. Под храмом Святой Троицы находилась пещерная церковь в честь Рождества Богородицы, в которой покоились останки блаженного Иоанна и строительниц обители Дарии и Серафимы. По благословению старца в монастыре выкопали колодец, вода из которого исцеляла от многих болезней. Главной святыней обители была местночтимая икона Казанской Божьей Матери. Жизнь будущей старицы убедительно свидетельствует нам об истинности чудесной русской поговорки: «Не стоит село без праведника». Она знала об этих праведниках не только по рассказам странников и богомольцев, постоянно заходивших в их странноприимный дом. Она знала их лично, встречалась, беседовала с ними. Чаще других матушка вспоминала о 2 подвижниках с ее родины: старце Якове Ивановиче Мышинском и старице Анастасии Павловне Сальниковой. попытаемся собрать вместе то, что говорила о них матушка, беседуя со своими духовными чадами.